Сергей Алексеев. Рассказы о Екатерине Великой. Глава первая. Принцесса Фике. Корона. Померания. Одна из прусских провинций. Рядом Балтийское море. Столица Померании — город Штеттин. В 1729 году в Померании, в городе Штеттине, у принца Христиана Августа Ангальцербского и принцессы Иоганны Елизаветы Галштинской родилась девочка. Стали думать, как же ее назвать. Марта, Мартина, Гизела, Брунгильда, Крумгильда, Эрна. У девочки было три тетки — Софья, Августа, Фредерика. Решили родители в честь теток назвать девочку сразу тройным именем. Стала она Софья, Августа, Фредерика. Вскоре оказалось, что неудобно такое длинное имя. Укоротили его родители, стали девочку называть коротко, звонко Фике. Фике? Где ты, Фике? Фике! Беги сюда! Когда девочка чуть подросла, подумали мать и отец, что хорошо бы узнать, какая будет судьба у Фике. Повели девочку к предсказателю. Посмотрел тот внимательно на Софью, Августу, Фредерику. Вытяни правую руку вперед. Поверни вверх ладошкой. Вытяни левую руку вперед. Поверни вверх ладошкой. Долго что-то изучал предсказатель, потом обратился к родителям и указал на одну из ладошек девочки. Глянул принц. На ладошке дочери была изображена корона. «Корона!» — глянула принцесса. «Корона!» «Быть ей счастливой, — сказал предсказатель, — вижу судьбу необычайную». Возвращались принц и принцесса домой, задумчиво смотрели на девочку. Что же ожидает Софью, Августу, Фредерику? На руке корона.